рубеже исключительных дней. Меня провожают врачи и друзья. Я, как всегда, свободен. И та, что лежала у меня на груди, и та, что горела у меня внутри, все позади, ведь я говорю: свободен, свободен. Тот, кто ждет меня сильнее других, уже возвращает мою чистоту, готовит душе мое имя. В его влажных глазах песни цветут, их соловьи нетерпенья поют. Все очень просто, я растворяюсь в их радостях и печалях. Вот и ждешь меня в этом странном месте, дышишь едва-едва в этом странном месте, любишь едва в этом странном месте, в котором не поют соловьи. Надо меня ждать в этом странном месте. Какие у нас шансы в этом странном месте? И жди меня в этом странном месте. Здесь осталась одна только ты. Ha ha.